упражнения? А, принципиально ли раз в неделю менять упражнения? Нет, не принципиально, друзья. А если вы только начинаете изучать, скажем, хатха-йогу, то, ну, вы еще пока не знаете всех упражнений, же надо перебрать, то имеет смысл делать так. Назначить себе комплекс и делать его неделю. Неделя закончилась, 30% упражнений поменять на новые, оставшиеся оставить старыми. Проходит еще неделя, еще 30 поменяли. Еще неделя, еще 30 и так далее. Таким образом, пока сперва не пройдете все, ну, позы, хотя бы приблизительно их не изучите, ну, чтобы хотя бы ваше тело интуитивно понимало эти позы, догадывалось, как оно там все, чего делается. Вот, что же касается, ну, да, и на это у вас уйдет достаточно много времени. Сейчас в открытом йога-университете мы, сейчас очень большая работа, нам надо разработать 40 комплексов асан. 40 для новичков. От простого к сложному. Это очень тяжелая работа. Я вот, например, лично один не берусь за нее. Почему? Потому что надо взглянуть не только с позиции, скажем, моего опыта, но еще с позиции новичка. То есть и здесь это будет коллективная, скорее всего, эта самая деятельность. Вот она по этому же принципу, они должны формироваться, что 30% новизны, чего-то нового. А вообще говоря, это очень хорошее правило, которое известно в конструировании новой техники. Вот такое эмпирическое, как говорят, правило, то есть выведенное из многолетней практики, но известное, скажем, уже из там, среды конструкторов. Что если в новой какой-нибудь железке, там, автомобиле, ракете, машине, там, подводной лодке больше 30% новизны, жди проблем. Обязательно, что-то там не состыкуется. Понимаете, как вот, что-то там, вот, знаете, немцы там ждали Курской битвы, чтобы запустить новые танки, тигры и пантеры. И говорят, пантеры даже до этой линии фронта не доехали. Новые танки были, еще там много мелочей, которые не состыковывались. Вот здесь примерно из той же серии. Так, еще у кого? Давай.